Я дрогнул. Не помня себя от страха, я бросился к окну, вскочил на подоконник, высунулся наружу, спрыгнул вниз и, сломя голову, бросился прочь. Я мчался, как шибанутый, и замедлил шаг только тогда, когда церковь осталась далеко позади. Я обессиленно рухнул на землю и облегченно перевел дух. Как только мое сердцебиение вернулось в норму, во мне взыграл стыд. Стыд за собственную трусость, за податливость мимолетному приступу паники. Несмотря на то, что это был стыд лишь перед самим собой, ощущать его все равно было неприятно. Если пугаться всего и вся, лучше уж тогда покорно сидеть дома и никуда из него не выходить. Из чего я взял, что на меня собираются напасть? Может, у меня просто хотели попросить помощи? Разве тот шепот имел агрессию? Разве он мне чем-то угрожал? Он скорее походил на подсказку, вызванному к доске школьнику, который не выучил урок и которого приятели всеми силами пытаются спасти от заслуженной двойки. Шепот твердил про топь. Может, это связано с отцом Агафонием? Может, священник сейчас находится там, и ему требуется помощь? Мир передо мной словно взорвался белизной. Белая вспышка длилась недолго, всего какое-то мгновение, и когда она исчезла, значившиеся вокруг цвета вдруг стали представляться мне более яркими и насыщенными, чем были до этого. С моих глаз словно смахнули пыль. Я почувствовал прилив уверенности. Уверенности в своих силах, в своих возможностях, в своей правоте. Мне словно кто-то внушил бесстрашие. Вознамерившись немедленно загладить неловкость от своего постыдного бегства из церкви, я решил отправиться туда, куда меня звали. На болото, на Любавину топь. Я вскочил на ноги, отряхнулся и зашагал вперед. Сделав несколько зигзагообразных поворотов по примыкавшим друг к другу переулкам, я вышел к дому Гаманчихи. Он представлял собой еще более мрачное зрелище, чем прежде. Его наглухо заколоченные окна явственно подчеркивали его безжизненность и будто вторили в унисон зловещим легендам о его покинувшей этот мир хозяйке. Впереди виднелся лес. Я свернул на основную дорогу, но тут в мою голову стукнула идея. А если пойти не привычным путем через развилку, а по кукурузному полю, наискосок, так же, как бежал наперерез нам с Нигером черный охотник. Повторить путь убийцы — в этом определенно есть резон. Можно увидеть то, что ранее оставалось незамеченным. И я, не колеблясь, направился к ведьминой обители. Обогнув окружавший ее забор и продравшись сквозь заросли репея, я вышел на едва приметную тянувшуюся вдоль задворок тропу. Я прошел по ней и через несколько минут оказался у зеленой стены, которую составляли огромные стебли кукурузы. В лес через поле ходили регулярно. Об этом свидетельствовала тщательно проложенная сквозь него просека. Я шагнул в нее. Продвигаться оказалось нетрудно. Низко примятые к земле стебли образовывали достаточно твердую опору. Правда, при этом приходилось постоянно работать руками. Колышемые ветром початки так и норовили угостить меня звонкой пощечиной, и чтобы этого не произошло, их приходилось раздвигать. Я поймал себя на мысли, что похожу на заброшенного в джунгли путешественника. Сходство было налицо. Заросли, сырость, мошкара. В моей памяти воскрес тот страшный вечер, когда я шел вслед за Нигером. Вот почему я не заметил мчавшегося нам наперерез убийцу. Достигавшие двухметровой высоты стебли идеально скрывали его от посторонних глаз, и увидеть, кто сквозь них идет, можно было только сверху. Очутившись на другом конце поля, я остановился, обозрел возвышавшийся предо мною лес и оглянулся. Нужно было сориентироваться. Вон наша улица, вон дом Гаманчихи, вон там находится развилка. Значит, если я все правильно представляю, ведущая от нее к болоту тропа перпендикулярна направлению моего движения, и если я пойду прямо, я непременно с ней пересекусь. Я немного отдышался и решительно шагнул в чащобу. Лес встретил меня недружелюбно. Земля ощетинилась острыми, словно сабли, стеблями увядающей травы. Сосны беспощадно корябали своими иголками. Чередовавшие друг друга ямки до кочки заставляли беспрерывно спотыкаться. Сплетенная между кустами паутина раз за разом преграждала путь. Под ногами зашуршало. Я испуганно отскочил в сторону. Опавшая листва зашевелилась, из-под нее вылез еж. Меня разобрала досада, нашел чего пугаться. Я раздраженно сплюнул. Учуяв мое присутствие, еж тут же свернулся в клубок. Я дружелюбно потрепал его по иголкам и пошел дальше. Вскоре показалась болотная тропа. Я опознал место, где убили нигера. Обзор был хорошим. Для прятавшегося за деревьями охотника мы были как на ладони. Я свернул. Послышалось уханье филина. Ему ответила выпь. Птичий диалог довершило сварливое карканье вороны. Под ногами захлюпало. Из земли, точно из губки, стала выделяться вода. Моему взору открылась черная зелень любавиной топи. В душе повеяло холодом и жутью. На болоте стояла тишина. Произраставшие в его центре камыши сонно раскачивались из стороны в сторону. Высовывающиеся из трясины лягушки бестолково таращились перед собой. Озверевшие до нельзя комары облепили меня с головы до ног. Я поднял воротник, вжал голову в плечи и опустил глаза, изучающе оглядывая расстилавшееся вокруг меня пространство. Мое внимание привлек какой-то проглядывавший сквозь траву предмет. Его очертания показались мне знакомыми. Я подошел ближе. Меня охватило волнение. Это был крест отца Агафония. Тот самый старинный, потускневший от времени крест, с которым он накануне приходил в наш дом. Подняв его с земли, я почувствовал в пальцах какую-то липкость. Я переложил крест в другую руку и похолодел. На нем значилась кровь. Во мне снова заговорил страх. Было очевидно, что минувшей ночью здесь произошла трагедия. В меня вселилась растерянность, в голове воцарился кавардак, но вместе с этим я вдруг отчетливо почувствовал, что в глубине моего сознания начинает вызревать понимание основы происходящего. Пока оно мерцало где-то вдалеке, словно находящаяся в миллионах световых лет звезда. Но еще немного, еще чуть-чуть, и его суть достигнет пределов досягаемости моего разума. Глава 31. Глаза Натальи пылали яростью. «Где ты шляешься? Просыпаюсь, тебя нет, к обеду не явился, вернулся лишь к самым сумеркам». Я буквально застыл у порога. Столь явный взрыв враждебности меня просто ошеломил. Так в этом доме меня еще не встречали. Мой взор устремился в пол. Просто гулял. Голова что-то с утра разболелась. Решил подышать свежим воздухом. Что-то долго-то им дышал. Моя будущая супруга пристально окинула меня с головы до ног. Ее лицо напряглось. «Зачем ты опять ходил на болото?» Не желая доставлять ей лишних беспокойств, я хотел было изобразить изумление, но, увидев, что мои брюки усеяны хвойными иголками, а ботинки обрамлены тиной, понял, что отпираться бессмысленно. Мои губы растянулись без заботной улыбки. «Лесной воздух полезен для здоровья». «Лесной, но не болотный», — уперла руки в боки Наталья. «Твоя склонность к приключениям стоит мне уже поперек горла. Когда ты, наконец, уймешься? Что ты опять там искал?» Я озабоченно вздохнул. «Не что, а кого?» «Отца Агафония». Губы моей будущей супруги сжались. «И что с ним случилось?» — процедила она. «Он исчез». «Исчез? Хм, ну и как? Нашел?» Я вытащил из кармана обернутый в носовой платок крест и молча протянул его Наталье. Она отшатнулась и с ужасом воззрилась на мою находку. «Где ты это взял?» «В траве у болота», — ответил я и сделал шаг к телефону. Но хозяйка решительно преградила мне путь. «Что ты хочешь сделать?» «Позвонить в милицию?» «Не надо». Я опешил. «Почему?» «А вдруг там произошло убийство?» «Вот поэтому и не звони». «Я тебя не понимаю», — растерянно захлопал глазами я. «Тебе что? Хочется угодить за решетку?» Мои брови прыгнули вверх. «А почему я должен угодить за решетку?» Наталья сурово посмотрела на меня и отчеканила. «А потому, что в этот раз тебе ареста не избежать». По моей спине пробежал неприятный холодок. «С чего ты взяла, что меня должны арестовать? Я что, преступник?» «В глазах милиции — да». Я сглотнул слюну. «Ты стал заложником своего неуемного рвения», — нравоучительно протянула моя будущая супруга. «Если мне не изменяет память, после смерти Евдокии Ивановны тебя едва не забрали в кутузку». «Было такое», — согласно кивнул я. «Если бы не Варвара Колесникова, скорее всего, так бы и произошло. А теперь посмотри на ситуацию глазами твоего Ланько. Ты сообщаешь о своей находке. Опергруппа приезжает на болото и производит осмотр. Что она там находит?» «Труп. А кроме трупа?» Я пожал плечами. Наталья вздохнула и озабоченно покачала головой. «Кучу твоих следов!» «Ну и что?» — возразил я. «Там же не только мои следы, но и следы убийцы. Ты их видел, я нет. Но они их обнаружить должны. А ты уверен, что ты их не затоптал?» Я нахмурил лоб. Данное замечание было не лишено оснований. «Кроме этого, не стоит сбрасывать со счетов и такой субъективный факт», — продолжала подливать масло в огонь моя будущая супруга.